Глава 54. Цоши. Перед гостиницей был сад среднего размера, содержащий в себе все виды редких растений. Были даже цветы, цветущие круглый год. Как только Шиян вошел в сад, он увидел Цоши, окруженную несколькими парнями. На фоне цветущих цветов Цоши выглядела очень красиво. Ее фарфоровая кожа сияла от солнечного света. Маленькое, тонкое лицо украшали два больших глаза, похожие на кристаллы. Хоть Шиян знал, что Цоши красива, он все равно был поражен, увидев ее. Цоши так же красива, как Моэде, но повыше ростом и более сексуальными ногами. Молодые парни окружали Цоши, как звезды луну. Цоши держала лейку и неторопливо поливала цветы, хотя ее глаза выражали некую беспомощность. Кажется, ей не нравилось такое внимание. Шиян посмотрел на нее и отвернулся. Он вышел на центральную дорожку сада и направился прямо в гостиную. «Шиян!» Один из молодых парней, окружавших Цоши, окликнул Шияна. «Да, брат!» Шиян обернулся и спросил. «Где ты пропадал все эти дни? Я слышал, что ты вернулся несколько месяцев назад, но почему я не видел тебя?» Шитян Сяо тихонько крикнул и помахал Шияну. «Шиян, маленькая Ши имеет кусок черепашьего панциря со странными надписями. Ты же эксперт в этих штуках, да? Можешь подойти и помочь нам?» Цоши стало немного интересно после услышанного. Ее кристально чистые глаза смотрели на Шияна. «Сейчас не буду. Большой дедушка попросил меня зайти к нему. Позже поговорим». Шиян сказал это равнодушно и без колебаний направился в сторону гостиной. «Хм». Шитян Сяо был поражен. Он улыбнулся и сказал. «Шиян, плохо воспитан. Неразговорчив и не занимается боевыми искусствами. Все время бегает по разным местам. Даже я не знаю, что он делает. Не волнуйся, я заставлю его прочитать для тебя». Глаза Цоши заблестели с подозрением. Она смотрела на спину Шияна и спросила. «Он не занимается боевыми искусствами? Тогда почему его уровень культивации выше твоего?» «Чё?» Шитян Сяо был поражен. «Маленькая Ши, ты ведь не шутишь? Он ни секунды своей жизни за 17 лет не потратил на боевые искусства культивирования». На красивом лице Цоши также появилось небольшое удивление. «Он ни разу не тренировался, но достиг третьего неба сферы зарождения, тот старик научил меня волшебному глазу. С его помощью я могу увидеть уровень культивирования человека, слабее меня. Моя оценка должна быть верной». «Третье небо сферы зарождения?» Шитян Сяо быстро покачал головой и чуть ли не кричал. «Нет, это невозможно! Он даже книгам по боевым искусствам не притрагивался. Как можно добраться до третьего неба сферы зарождения за одну ночь? Не говори глупостей». Видя его реакцию, Цоши лишь покачала головой и пошла дальше с лейкой, не говоря больше ни слова. «Большой дедушка, ты звал?» Войдя в гостиную, Шиян сперва поклонился Ши Цяню, Хань Фэню и Цзосю, а затем спросил. Ши Цян кивнул, потом схватил руку Шияна и потянул его к Цзосю. «Брат Цзо, обследуй паренька и скажи, насколько хорош его боевой дух. Семьи Цзо собрала множество книг по боевым искусствам. Ты знаешь о них больше меня, так что полагаюсь на тебя». Цзосю выглядел на 60 лет. Короткие седые волосы свисали с двух сторон лба. Он не выглядел высокомерным или гордым, но изучал ауру мудрости. Он был больше похож на школьного учителя, чем на главу семьи. Ши Цян и Цзосю были лучшими друзьями, а семьи Ши и Цзо – давние союзники. Так что новости о Шияне могут быть секретом для многих членов семьи, но не для Цзосю. Цзосю слегка нахмурился, но затем вытянул свои руки и положил на запястье Шияна, сказав «Используй окаменение». Шиян сделал, как и просил Цзосю. Внезапно тысяча нитей энергии стали вливаться в его руку. Эти нити распространились по всему телу Шияна, но не причиняли ему боли, лишь небольшой зуд. Нити энергии прошлись по каждой части его тела и вышли из него через то же запястье. Цзосю опустил руку и нахмурился. После долгого молчания он сказал «Ничего странного». Ши Цян говорил очень радостным голосом. «Ты говоришь, что у этого мальчика нормальный боевой дух и сможет улучшиться его будущее?» «Сможет». Цзосю помолчал некоторое время, а затем спросил со странным выражением лица. «Брат, у него же еще один дух?» «Уже понял?» Ши Цян уже не мог держать себя в руках и засмеялся. «Брат Цзо, ты просто нечто!» «Да у него еще один дух в теле, со способностью регенерации. Ха-ха, я собирался потом тебе сказать, но ты меня опередил». Глаза Цзёсю слегка блеснули, а затем он радостно кивнул. «Поздравляю, брат». «Тебя тоже, тебя тоже». Ши Цян продолжал смеяться. «Твоя маленькая девчонка достигла второго неба человеческой сферы. Даже старик Чи Сяо захотел ее учить. Уверен, она с легкостью утрет нос тому парню семьи Бэйминг». Цзёсю горько улыбнулся. «Лень этой девчонки равна таланту. Только кнутом заставляю ее тренироваться. Уровень ее культивации был бы намного выше, приложи она столько же усилий, как Цэй Бэйминг». Цзёсю с гордостью заговорил о таланте Цзёси. «Твоя девчонка развивается быстро, но скорость развития Шияна еще быстрее. Он достиг третьего неба сферы зарождения за ужасно короткое время. Я за всю жизнь не видел такой скорости». С улыбкой говорил Ши Цян. Глаза Цзёсю снова блеснули. Он кивнул головой. «Два боевых духа, это уже удивительно. Похоже, на предстоящем турнире семья Ши будет победителем». «Конечно», Ши Цян громко сказал. «Я закрыл этого парня в гравитационной комнате для того, чтобы устроить сюрприз семьи Мо». «Брат, помимо того, что Шиян обладает двумя духами, его дух окаменения уже на второй стадии». Цзёсю помолчал немного и сказал. «Насколько я знаю, есть небольшая вероятность того, что два духа станут сильнее. Зачастую духи просто подавляют друг друга, но похоже, его духи идеально сочетаются, и это помогло духу окаменения достичь второй стадии, еще в сфере зарождения. Шияну очень повезло». «Да, этот парень действительно удачлив». Ши Цян кивнул с широкой улыбкой. Затем два старика начали говорить о всяких пустяках и, кажется, забыли про Шияна, стоящего рядом с ним. «Можно я уже пойду в гравитационную комнату?» — беспомощно сказал Шиян. «А, да-да, иди, не ленись», — строго сказал Ши Цян. «О, точно, ты же знаком с древними письменами, ведь так ведь?» Цзёсю вспомнил что-то и сказал. «Маленькая Ши нашла кусок черепашьего панциря со странными надписями. Помоги ей перевести их, если встретишь ее». «Хорошо», —